Причем ему нельзя приписать отсутствие рефлексии. Для этого достаточно указать на две вещи. На сознание им безнадежности своего дела и укоры совести в его раздумьях о Марии. Однако то, что Мазепа рефлексирует и таким образом обнаруживает в своем сознании наличие противоположных начал, неизменно следуя только одному из них, то есть не отменяет и не пересматривает своего единственно принятого решения, лишь подтверждает своеобразную монолитность его личности, следовательно, как и другие главнейшие герои Пушкина, является человеком судьбы. Кочубей, в противоположность Мазепе, злодею, благороднейшая личность. Тем не менее ущемлен своим самодовольством, решительной непричастностью к общим человеческим судьбам, даже, я бы сказал, и каким-то подчеркнутым невниманием к ним, и это губит его. Между тем, наше личное благополучие так зыбко и непрочно, и это подчеркнуто эпиграфом к поэме из Байрона. «Мощь и слава войны, как и люди, их суетные поклонники, перешли на сторону торжествующего царя». Что ж прельстило Пушкина в байроновском трехстишии? Думаю, особенно указание на суетность людей. Суета – одно из самых ходовых слов в словаре Пушкина. В суете Пушкин видит противоположность творчеству, пагубу для творчества. А творчество понимает не только в специфическом смысле, то есть как создание художественных ценностей, но и как свойство, присущее всякому человеку, непременно хотя бы в какой-то степени озабоченному осуществлением своей собственной, единственной на целом свете человеческой природы, на пути чего стоит сведение смысла бытия своего к устройству повседневного благополучия, где всякое личное начало в человеке угасает. Конечно, ситуация, в которой оказались главные герои Полтавы, могла бы возникнуть и в рамках повседневных человеческих отношений, а не на почве исторического события, но тогда был бы и другой накал страстей в поэме. Тогда бы ее герои не потерпели аварию в историческом процессе. Они именно его жертвы, противопоставившие ему своеволие, либо сознательно, как это делает Мазепа, либо стихийно, как это получилось у Кочубея и Марии. Сюжет Полтавы, как известно, исчерпывается первыми ее двумя песнями. Третья ее часть строится на буквально историческом сюжете, а в центре ее Петр Великий. На этом основании со времен Белинского утвердилась мысль об отсутствии художественной органичности Полтавы. Белинский писал о Полтаве, что это и не эпическая, и не романтическая поэма, а вроде какой-то неудачный гибрид из неестественного сращения той и другой. В поэме, говорится у Белинского, нет героя ни романтического, ибо Мазепу никак невозможно считать таковым, ни эпического, ибо Петр Великий является в ней лишь эпизодическим лицом. Но Пушкин и не ставил перед собой ни той, ни другой задачи, то есть не стремился к созданию ни романтической, ни эпической поэмы. Полтава проникнута глубочайшим духом историзма и психологизма. В Полтаве, может быть, как ни в одном другом своем произведении, Пушкин сплавил в нераздельное целое историзм и психологизм. Он проверяет в ней психологию историей, а историю психологией. Задача его здесь обнаружить, как может обернуться судьба для человека, отъединившегося от истории.